В самых дорогих борделях красота обстановки и экзотика в услугах становились в течение XIX века все более изысканными. Там занимались самыми эксцентричными и редкими вещами, благодаря чему моралисты получили право говорить, что бордели стали самыми настоящими храмами извращений. Самое банальное требование клиента, предъявляемое практически каждый день, это любовь с двумя, а то и с тремя девушками одновременно. Причем чаще всего такие желания высказывают люди солидного возраста и самого серьезного и строгого вида. Другие испытывают удовольствие только в крайне специфических условиях, которые, разумеется, им предоставляются. Мужчины доводят изысканность до мерзости, требуя целовать не только их половые органы, но и анальное отверстие. Другие делают то же самое женщинам, которых выбирают. Есть люди, которые не могут совершить акт любви, если их не высечь. При этом, чем их больнее секут, тем больше они испытывают удовольствие. Нет ни одного борделя для аристократии, где бы для этой цели не держали специальные розги. Некоторые желают бить выбранную ими женщину. Некоторые маньяки не удовлетворяются тем, что их секут до крови. Им еще нужно, чтобы им ввели под кожу в мошонку длинные серебряные иглы. Мне рассказывали, что один клиент потребовал от женщины, специалистки в этих делах, чтобы она сделала ему несколько легких надрезов перочинным ножом. Нельзя не упомянуть и еще несколько экспонатов этой галереи охотников за страстью. Людей, которые не могли испытывать удовольствие, если на их тело не укладывали шкварчащий омлет прямо со сковородки. Представьте себе, таких клиентов было много. Капрофилов, пассивных и активных, клиентов, которые заказывают лапки пауков, особый тип ласк, очень ценимый в то время, клиентов, которые любят, чтобы их подвешивали к потолку. И это еще далеко не полный список. В борделях имеются все необходимые аксессуары – хлысты, веревки, прозрачные столы, собаки и даже гермафродиты. Только в самых дорогих домах, так как это редкий товар. Большая часть наблюдателей утверждают, что сексуальные запросы богатых медленно, но верно эволюционировали от желания совершить плотский акт до желания наблюдать за совершением такового другими. Разумеется, вуайеризм всегда был важной частью самого механизма формирования желания, но бордели постепенно переходили к тому, что живые картинки делались едва ли не основным товаром. В особой комнате устанавливалась специальная машина. Бандерша организовывала эротическую сцену. На черном ковре обнаженные девушки садились или вставали в вызывающие позы. Их освещали свечи. При этом пол, на который был уложен ковер, крутился, и неподвижные девушки в мерцающем свете свечей казались восковыми куклами, застывшими в позах любви. Вуайерам скоро стало не хватать простых дырок, просверленных в стенах или в дверцах шкафов. Тогда были придуманы комнаты, в которых, сидя в кресле, клиент мог наблюдать и слышать все, что происходит в соседней комнате, для чего применялись специальные занавеси, обои. К перегородкам между комнатами подводились специальные трубы, усиливавшие звук. Ставились линзы и прочее. К началу XX века бордель для богатых совершенно изменил свое назначение. Он перестал быть местом потребления. Он стал местом, где можно было заниматься тем, что запрещено за его стенами.